Послесловие автора. На днях я купил свою первую цифровую камеру. Если вы видели в лесах и парках Канта подозрительного человека, который по-дилетантски делает фотки различных видов, то велика вероятность, что это был я. А если в этот день шел дождь, то вероятность еще в 3 раза выше. Правда, только в том случае, если не было холодно. Я с давних пор весьма люблю звуки дождя. Между прочим, я и без камеры любил бесцельно ходить по лесу с зонтом в руках. Правда, только когда у меня находилось время. Эх, интересно, с каких это пор я так полюбил дождь. Привет, давно не виделись, с вами Садзан и Кей. Большое спасибо, что держите в руках сумеречный песнопевец том 5, дети, которым снятся все песни. Я писал этот том с той целью, чтобы он стал кульминацией первого эпизода всей истории, и буду счастлив, если он вам хоть чуть-чуть понравился. Итак, с момента публикации первого тома прошел уже год, поэтому сейчас самое время оглянуться назад. Я уверен, самым сложным в написании истории до текущего момента для меня был протагонист – Нейт. Весь предыдущий сюжет не был рассказом о деятельности главного героя, а о том, как необычный переведенный ученик постепенно становится главным героем. Я надеялся, что мне удастся изобразить что-то подобное, но когда писал, то сталкивался с очевидной нехваткой писательского мастерства. И, разумеется, я сам не понимаю, удалось ли мне ее преодолеть. И все же благодаря помощи многих, Нейт и Клюэль смогли понемногу двигаться вперед в своем собственном темпе. Я очень благодарен всем за помощь в прошедшем году. Еще раз говорю, спасибо вам. Между прочим, в прошлом году среди покупавших книги издательства «Фантазия» было много учеников, которым предстоят экзамены. А ведь в феврале, когда выходит этот том, как раз сезон экзаменов. В последней декаде месяца многие уже, должно быть, закончили их сдавать, но сейчас я вдруг вспомнил, как учился сам, и почувствовал ностальгию. Обращаюсь к тем, у кого экзамены еще не закончились, следите за своим здоровьем. И хотя перед экзаменами жалко терять время на сон, постарайтесь хоть иногда хорошо высыпаться. А еще берегитесь простуды. Я еще помню то время, но очень многое уже и забыл. Наверное, причина этому кратковременное запоминание до конца экзамена. Но вот сейчас я думаю, что было бы намного лучше, если бы я использовал какой-нибудь более эффективный метод учебы. Текущая ситуация. А кстати, давайте чуть-чуть сменим тему и поговорим о текущей ситуации. 18 ноября прошлого года вышла в эфир радиопередача «Fujimi Teenager Fan Club». Ее содержание напоминало интервью на тему «Сумеречного песнопевца». Думаю, вы все еще можете послушать мое выступление на домашней странице магазина «Fujimi». Однако... Я вам об этом рассказал, но, даже зная, что наверняка найдутся те, кому мое выступление было бы интересно, был бы очень благодарен, если бы вы не стали его слушать. И совершенно позорная причина этой просьбы в том, что я просто очень стесняюсь. Между прочим, присутствовавший во время записи редактор Кии сама сказал мне: «У тебя слишком напряженное лицо, Садзана-сан. Давай улыбнись! Смейся! Больше! Еще больше!» А после передачи я услышал от знакомых писателей следующее: «Ха-ха-ха! Так хорошо чувствовалось, что ты нервничал, Садзана-сан!» Вот в таком стиле. Все не такие жестокие. Хнык-хнык. Что ж, хватит об этом. Получив возможность выступить на радио, я рассказал, что весь «Сумеречный песнопевец» был продуманной историей еще до публикации первого тома, скорее даже еще задолго до того, как я подал заявку на конкурс «Fujimi Фантазия». Само собой, все от начала и до конца, до самой последней сцены, последнего диалога в эпилоге последнего тома истории в моей голове уже полностью определено. После таких слов кажется, что весь предыдущий сюжет был полностью просчитан, но на самом деле все не настолько замечательно. Все мои изначальные идеи и замыслы были очень низкого качества, мне раз за разом приходилось реконструировать их, чтобы к нынешнему моменту публикации пятого тома они стали хоть немного лучше. Но так было только в начале. Хотя заниматься постоянным улучшением текста очень увлекательно, в действительности я не раз в этом году находился в раздумьях, а стоит ли вносить изменения. Все это время мне очень помогали ведущий редактор Кии Сан и иллюстратор Такиока Миха Сан. Похоже, я буду обязан им в этом году, но в любом случае рад продолжить работу вместе с ними. Благодаря помощи этих двух людей я кое-как сумел выпустить книгу. С этого момента мне помогают все те, кто сейчас держит ее в руках, семья и друзья. Я ощущаю эту поддержку каждый день. Осталось сделать одно сообщение. «Сумеречный песнопевец» вошел в десятку лучших работ рейтинга «Kono Light Novel Gasugoi 2008», опубликованного в ноябре 2007 года Такарадзима Самой, известного покона «Мистери Гасугой». Кроме того, «Сумеречный песнопевец» был упомянут в номинации «Фразы, которые сотрясают душу». Я и сам очень удивился, когда получил извещение об этом, поскольку в магазинах еще остались книги. Не могли бы вы в этом убедиться, если вам не трудно? И вне всякой связи с этим делом, я хочу еще раз поблагодарить всех за постоянную душевную поддержку. Именно благодаря ей я упорно работал над «Сумеречным песнопевцем» еще до публикации первого тома, и хочу продолжить трудиться до задуманного окончания истории. И, наконец, совсем чуть-чуть расскажу о следующем томе. Шестой том сейчас находится в процессе написания для того, чтобы быть опубликованным согласно плану в апреле 2008 года. Я думаю, что есть достаточно много людей, которым интересно, каким вообще может быть сюжет после окончания нынешнего пятого тома. На это я могу сказать, что все основное содержание истории разделено на 8 частей. Анонс шестого тома. Аккорд красного. «Я подарю тебе маленькую черную песню». Опубликован в специальном издании февральского номера Monthly Dragon Magazine 2007 Fantasy Battle Royale. Аккорд зеленого. «Ищи, он мой». Опубликован в августовском номере Monthly Dragon Magazine 2007. Аккорд синего. «Так, кто превосходит Армадеуса». Новый текст. Аккорд белого. «То место, что ближе всех других к цветочному саду». Новый текст. Аккорд желтого. «Беги, он мой». Новый текст. Аккорд радуги. Ноктюрн. «Пока мы не встретимся вновь». Опубликован в сентябрьском номере Monthly Dragon Magazine 2007. И еще парочка пока таинственных пунктов. Новый текст. Содержанием шестого тома станут различные эпизоды из немного изменившейся жизни в Академии Тремия, ее теплая повседневность, которую мне нечасто удавалось изобразить ранее, рассказы о сравнительно редко появляющихся в истории одноклассниках Нейт и разных происшествиях. Но, разумеется, для оправдания названия шестой том в книге также будут и другие, необходимые для общего сюжета «Сумеречного песнопевца» моменты. Кроме того, в дополнение к рассказам, в этом томе присутствуют различные хитрости, надеюсь, вы уже ждете его. И, наконец, финал шестого тома украсят две короткие истории, названия которых скрыты, но могу сказать, что происходят они через два месяца после эпилога пятого тома. Обязательно приобретите шестой том и убедитесь сами. Сюжет стремится к финальному испытанию, с которым предстоит встретиться Нейту и Клюэль. Во втором эпизоде будут раскрыты все тайны, окружающие мир и песнопения. И в то же время это будет в полном смысле история протагониста Нейта. Я собираюсь упорно трудиться над ней до самого конца, ни в коем случае не теряя те важные вещи, которые я унаследовал с первого тома. И первый том, и все остальные вышедшие тома, и вся история, что будет описана дальше, все это необходимо, чтобы сложить мелодию финальной песни. Прошу вас потерпеть еще немного и до конца проследить за путем Нейта с Клюэли и их песнями. На этом все. Надеюсь, что смогу встретиться с вами в апрельском послесловии шестого тома. Январь 2008-го. Садзоне Кей. Читал. Адреналин.